Жизнь на природе, вдали от прелестей цивилизации, мне, конечно, нравилась, но ночевки под открытым небом, отсутствие элементарных условий в виде горячей воды и однообразная пища, которую я готовил самостоятельно, начали мне надоедать. Город Фиест, расположенный всего в 20 лигах, привлекал мое внимание. Хотелось выспаться на нормальных чистых простынях, выпить пару кружек чистой вкусной воды и закусить их жареной бараниной, приправленной различными специями. Хотелось принять горячую ванну и расслабиться в объятиях очередной красавицы. 20 лиг я преодолел за пару часов и, заплатив обычную въездную пошлину, серебряк за человека и 2 за ящера, въехал в гостеприимно распахнутые ворота Фиеста. Глава 35. Город Фиест, на мой взгляд, был первым приличным городом, который заслуживал это название. Гордец был небольшим. Фиест же раскинулся на берегу большого озера и занимал большую площадь. Даже издалека чувствовалось, что город живет и процветает. По мере приближения к нему тракт наполнился подводами и караванами. По озеру постоянно скользили ладьи и баркасы. Город словно щупальцами тянул из окрестностей различные товары и ресурсы. На тракте появились небольшие деревушки и постоялые дворы, причем количество их стало расти, постепенно переходя в пригород. Сам город был окружен массивной каменной стеной с огромными воротами. Я, обгоняя подводы и караваны, подъехал к ним. Спросив у меня о цели визита, пожилой клерк все записал в книгу, получив пошлину за въезд в город, дал команду страже пропустить меня в город. Через минуту я оказался в Фиесте. Внешний вид города и его внутреннее устройство соответствовали друг другу. Улицы, хоть и не широкие, но мощенные камнем или кирпичом, расходились от ворот в разные стороны. «Уважаемый, я вижу, вы купец, и тоже приехали в этот город по делам», — обратился я к прилично одетому человеку, въезжающему в город с большим караваном. «Подскажите, пожалуйста, гостиницу или постоянный двор, где можно остановиться приличному путнику на отдых». Мужчина осмотрел меня и, улыбнувшись, ответил. «Я не купец, а всего лишь приказчик. Вы можете проехать по этой улице до квартала, где начинаются торговые лавки. Вы увидите сразу гостиницу. Там приличные условия и приемлемые цены. Хозяину скажете, что вам посоветовал к нему заехать Ламис, что служит приказчиком у Карата». Ламис показал рукой улицу, по которой нам следовало проехать. «Спасибо, уважаемый Ламис», – поблагодарил я приказчика и поехал к указанному адресу. Народу было много. Эти 5 километров от ворот до гостиницы я проехал со скоростью пешехода, но надежды оправдались. Гостиница имела приличный вид. Мне объявили действительно нормальную цену – 5 серебряков в сутки за постой и корм для Гарида. Завтрак и ужин входили в цену. Комнату я взял на 2-м этаже с окнами, выходившими на небольшую площадь. Цены были не выше, чем в Гордице, хотя я предполагал, что тут будет дороже. Расседлав Гарида, я с вещами поднялся в комнату и сразу решил заказать ванну и горячую воду. Ванн тут не оказалось, их заменяли медные бочки. Это мне даже понравилось. Через полчаса я погрузился в горячую воду с приятным запахом добавленных в нее настоев. Горячая вода отлично расслабляла, я чуть не заснул прямо в бочке. Помывшись, я отдал служанке одежду в стирку, а сам оделся в свежее белье и спустился в большой просторный зал таверны на 1-м этаже. Хозяин заведения приветливо кивнул мне и, когда я выбрал себе стол, отправил ко мне служанку. Девушка быстро и деловито перечислила все подаваемые тут блюда, порекомендовала лучшие и, приняв заказ, исчезла. Я, ожидая, пока принесут заказ, осматривал зал и его посетителей. Публика тут собиралась почтенная. Торговцы и лавочники обсуждали здесь свои сделки. Напротив нас с Зимом сидело 4 молодых людей и о чем-то негромко разговаривало. Все размеренно и степенно. Заказ принесли минут через 10. Все было очень вкусно, я с удовольствием принялся за еду, запивая ее приличными глотками вкусной свежей воды. Закончив с приличной порцией жареной баранины с картошкой, я расправился с рыбой, запеченной в каких-то приправах. Зим тоже успевал за мной. Ему я заказал большой кусок непрожаренного мяса и пару мисок с молоком. Закончив есть, я облокотился на стену и расстегнул ремень на поясе, ослабив его затяжку на две дырки. Прекрасное настроение продолжало улучшаться. Зим запрыгнул ко мне на плечо, оставив пустыми миски с пищей, предназначенные ему. «Какие планы?» – поинтересовался у меня котенок Стопеха. «Банк?» – я нехотя поднялся и пошел к трактирщику, чтобы узнать о расположении банка Эдуардов. «Через пару кварталов, молодой господин», – ответил на мой вопрос трактирщик. «Могу дать вам мальчишку, он вас проводит», – предложил он. «Отлично», – согласился я. «Тогда, когда соберетесь идти, скажете», – улыбнулся мне трактирщик. «Я его сразу вызову». «Спасибо, я пошел к лестнице на второй этаж». «Это, наверное, странствующий дрессировщик животных», – услышал я краем уха разговор, ведущийся за столом четверых молодых людей. Один из них повернулся ко мне, идущему к лестнице на второй этаж, и спросил. «Можно узнать, чем вы зарабатываете на жизнь?» – спросил он вежливо меня, но я чувствовал подвох. «Чем вызван ваш вопрос?» – мой взгляд встретился с глазами уверенного в себе молодого человека. «У вас на плече, как я понял, сидит животное, и мы не можем понять, в какой породе он относится. Вы дрессируете экзотических животных?» Улыбаясь, спросил второй из сидевших молодых людей за столом. «Нет, я не дрессирую животных», — ответил я и пошел дальше. «Это котенок Стопеха, если вам так интересно», — бросил я через плечо. «Подожди!» — первый из молодых людей приказал мне решительным голосом, привыкшим, что к его приказам прислушиваются. «Мы не отпускали тебя?» «Мне нет времени на пустые разговоры», — отмахнулся от молодых людей и пошел дальше. Все четверо вдруг вскочили и пошли в мою сторону. Я удивлен таким оборотом событий, остановился и развернулся к молодым людям, приближающимся ко мне. «Мы не закончили наш разговор. Как смеешь ты, не ответив на заданные вопросы, идти по своим делам? Я не отпускал тебя?» Гневно произнес первый из задавших мне вопросы. Похоже, молодые люди не хотели оставить меня в покое и искали себе неприятностей, но я, настроенный благодушно, не хотел идти на конфликт. «Хорошо», – кивнул я молодым людям, – «я уделю вам пару минут, что вас интересует?» «Пару минут?» – возмутился один из стоящих молодых людей. «Чем вы занимаетесь?» – задал вопрос второй. По тону мне стало понятно, что так просто меня не отпустят. Молодежь явно хотела наказать меня за что-то и искала причину для этого. «Вы правы, я дрессировщик», – улыбнулся я первому. «Я дрессирую не животных, к моему великому огорчению. Я дрессирую обнаглевших молодых сопляков и им подобную мелочь. Ответ вас устроил? Могу я пойти по своим делам?» – улыбнулся я четверке, окружившей меня. Лицо молодого человека налилось кровью, и он схватился за кинжал. Трое стоящих рядом с ним тоже приготовились к драке. «Что ты имеешь в виду? Ты оскорбил нас своим ответом?» Едва сдерживая ярость, произнес один из молодых людей довольно громко. В зале смолкли звуки, все с удивлением смотрели на нас. «Это кто такой?» – спросил я у хозяина заведения, показывая взглядом на заводилу в их компании. Тот в ответ лишь пожал плечами. «Как ты смеешь в моем присутствии обращаться со мной в третьем лице?» – возмутился заводила. «Ты ищешь проблем?» – спросил я его. «Да как ты смеешь?» – закончить он не успел, так как из вертикального положения перешел в горизонтальный полет в направлении дверей заведения в результате столкновения своего лица с моим кулаком. Трое его товарищей бросились на меня, вынимая оружие из ножен. Я мгновенным ударом под дых отправил еще одного отдохнуть, скорчившись на полу. Оставшиеся двое успели достать оружие из ножен, но оно им не помогло. Одному я заехал сапогом между ног, он начал оседать на пол, схватившись руками за болевшее место и выпустив меч из рук. А второго встретил ударом головой в лицо, отчего он с разбитым лицом упал плашмя на пол. Вопросов больше ни у кого ко мне не возникло, их почему-то больше не интересовало, кто я и чем я занимаюсь. Вопросы ко мне. Подошел я к заводиле, который, грохнувшись на пол, ошалело крутил головой и ударом ноги в грудь выбил у него воздух из легких. Заводила вырубился, потеряв сознание. Странные привычки. Я пожал плечами и, обратившись к трактирщику, спросил. «Зачем приставать к людям, спешащим по своим делам? Это что, тут так принято?» Растерявшись, трактирщик вместо ответа пожал плечами, мол, я и сам не знаю. Зал пораженно молчал. За пару-тройку секунд, в общем-то, немелкие молодые люди и явно не самые слабые, имеющие оружие, были переведены из сознательного состояния в бессознательное. «Если больше нет ни у кого ко мне вопросов, то я отправлюсь по своим делам». Я подошел к лестнице в полной тишине и поднялся в свою комнату. Вернувшись в комнату, я выложил из сумок мешочки с 26 килограммами золота, купленного в верхних и нижних гнилушках. Его требовалось сдать в банк. Мешочек с изумрудами, найденными в сейфе воровской гильдии Гордица, мне следовало продать. Мой взгляд остановился на сумке некроманта, подобранной на лесной полянке. Она была цела, хотя лежала среди костей, разрушенных от времени, и выглядела совсем не пострадавшей. Заклинание нетленности услужливо подсказали мне остатки сознания Юры. Сумка, если судить по ее состоянию, имеет магические свойства. Одно в виде нетленности себя уже показало. Разберемся. Я, взяв сумку в руки, с интересом ее рассматривал. Ничего не обнаружив на этой сумке, кроме нескольких узоров из рун, прочитать которые я не смог, и слегка светившихся при прикосновении к ним рукой, я открыл сумку и начал выкладывать содержимое сумки на стол. В ней оказалось 5 книг магического содержания, небольшой кошель с золотыми монетами. Потом на стол последовали пузырьки с неизвестным содержимым. 3 мешочка с порошками, желтого, синего и черного цвета, причем довольно увесистые. «Дан, там еще много всего?» – спросил меня Зим, когда я вытащил из сумки мешочек с походным скрабом. 2 котелка, вставленных один в другой, кружку и чашку, и ложку, кинжал и несколько мешочков с кашами, солью, сахаром, травами для настоев. «Не знаю». Я посмотрел на стол. Объем содержимого, выставленного на стол, превышал размеры сумки. «Магическая сумка!» – восторженно произнес я, когда до меня дошел смысл происходящего. О подобных артефактах я читал в магической энциклопедии. Такая сумка была внутри больше, чем снаружи, и уменьшала вес положенных в нее вещей. «Как нам повезло!» Я продолжал выкладывать из сумки ее содержимое. Внутри она была разбита на небольшие кармашки, но вещи, которые я доставал из них, были немаленькими. Чего только стоил свернутый в мешок небольшой походный шатер или магическая жаровня, применяемая для смешивания и сжигания магических порошков и трав. Наконец сумка опустела, и я посмотрел на кучу вещей, выложенных из нее. Сумка размером всего 40 на 40 сантиметров и толщиной сантиметров 5 вместила в себя как минимум 1,5 кубометра вещей. Весом все выложенное из нее было не меньше 150 килограмм, хотя сумка, наполненная вещами, не весила больше 5. Я был в восторге. Внутри сумка была поделена на множество отделов и кармашков. Я сразу сложил в нее мешочки с золотом и алмазами. Пересчитал деньги в кошеле колдуна-чернокнижника. Оказалось 284 золотых монеты и 70 монет серебра. Я добавил к этому свои 40 монет золотых и 28 монет серебра. Со всем остальным имуществом еще предстояло разбираться, поэтому я, положив кошель в сумку, закрыл комнату на замок и отправился в банк. Молодых людей в обеденном зале трактира уже не оказалось, и трактирщик позвал мне обещанного экскурсовода в лице паренька 8-9 лет. «Дик!» – представился мне мальчик. «Зови меня Дан», – ответил я мальчугану, и мы отправились в банк Двардов. Банк Двардов действительно оказался в паре кварталов от гостиницы. Я, оставив Дика в приемной, сразу же отправился в кабинет управляющего. «Чем могу служить?» – спросил меня пожилой степенных лет Двард, когда я вошел в его кабинет. «Я хочу продать вашему банку золото и положить причитающиеся мне деньги на свою карту». Я сразу перешел к делу. «Сейчас я позову служащего с весами, мы его примем», – кивнул мне управляющий. «Какая цена?» «Сколько по весу золотого песка вы хотите сдать?» «Много. У меня больше 20 килограмм. Могу и рассчитывать на 90%?» – спросил я управляющего. «1800 монет за килограмм», – управляющий задумался, но потом произнес. «Такая цена при сдаче больше, чем 25 килограмм. 20 килограмм – это 1800 золотых». «Отлично, у меня больше, чем 25», – улыбнулся я Эдварду и начал выкладывать мешочки с золотом на стол. В итоге за свои 26 килограмм 671 грамм я получил 48 тысяч золотых. Это дало мне 10 680 золотых прибыли. Сам поход от Гордица до Фиеста принес мне больше 5000 золотых монет, включая в себя деньги за обоз разбойников. На карте банка Эдвардов лежала сумма, превышающая 307 тысяч золотых, и приятно меня радовало. Управляющий, когда перевел мне деньги на мою карту, проникся ко мне уважением. Закончив дела с банком, я тепло с ним попрощался и хотел уходить, когда вдруг мне пришла в голову еще одна идея. «Уважаемый, ведь вы Эдвард и отлично разбираетесь в камнях. Не могли бы вы меня проконсультировать в одном вопросе?» Обратился я к Эдварду. «С удовольствием, господин Дан», – кивнул мне управляющий, поощряя продолжить разговор. «У меня есть партия алмазов, которые я хотел бы продать, но их стоимость мне трудно оценить. Не могли бы вы их посмотреть и сказать мне их цену?» – поинтересовался я у Эдварда и достал из сумки мешочек с алмазами. «С удовольствием», – согласился Эдвард. «Но я беру за оценку обычно 50 золотых. Зато вы можете сослаться на меня при их продаже». «Согласен». Я высыпал на стол перед Эдвардом содержимое мешочка. «Ох!» – Эдвард замер в восхищении. Солнечные лучи, отразившиеся от алмазов, рассыпались по кабинету. На столе засияла кучка из бриллиантов, привлекая внимание к себе своим блеском и напоминая костер из солнечных лучей. «Посмотрите, господин управляющий», – произнес я и сел в кресло перед столом. Эдвард закрыл плотными шторами окно и приступил к оценке, осматривая, откладывая камни по одному из кучки и записывая цифры на листочек. «117 311 золотых!» – поднял на меня взгляд банкир, закончив оценку и сбив сумму на листочке. «У вас отличная коллекция алмазов, господин Дан!» «Спасибо, господин управляющий!» Я перевел ему 50 золотых за оценку и хотел складывать алмазы назад в мешочек, когда меня остановил Эдвард. «Я мог бы сам приобрести у вас эти алмазы», – предложил мне управляющий. «Какую скидку вы мне дадите?» – произнес деловым тоном Эдвард. «Обычные 5%», – пожал я плечами. «Обычно дают в 20% за приобретение такой большой партии», – начал торг управляющий. «Я не спешу с продажей и готов продавать все мелкими частями», – улыбнулся я. «Могу добавить 1% за партию. Мне нужны деньги, и поэтому я их продаю». «Деньги нужны всем». 15, 10, и это последняя моя уступка. Я серьезно посмотрел на Эдварда. «Да или нет, торг больше не будет». Эдвард кивнул мне, понимая, что я не шучу. Я передал ему карту. К моим 307 тысячам добавились еще 105. Сумма на карте превысила 413 тысяч. «Вы очень богатый человек, господин Дан», – сказал мне Эдвард, когда я, убедившись, что деньги поступили, положил карту в карман. «Я сам доволен», – ответил я Эдварду и, попрощавшись, вышел из его кабинета. «Куда?» – встретил меня вопросом Дик. «Сначала в гостиницу», – кивнул я пареньку. «Мне будут нужны твои услуги еще раз, Дик. Мне нужно кое-что продать и закупиться». «Позовете, как соберетесь, господин Дан». Я дал ему серебряк, и Дик был доволен. На пороге гостиницы меня ждал небольшой отряд городской стражи и хозяин заведения. «Лейтенант городской стражи Рупес», – представился мне командир отряда. «Я по поводу сегодняшней драки в таверне», – лейтенант смотрел на меня с симпатией. «Четверо сыновей именитых горожан избиты. Я уже узнал у уважаемого хозяина заведения Лати, что зачинщиками выступили сами пострадавшие. Мне необходимо переговорить с вами, Дан, наедине. Всего пара слов», – благожелательно пригласил меня лейтенант. Мы с лейтенантом отошли в сторону. «Я бы советовал вам как можно быстрее покинуть город», – Рупес посмотрел на меня и объяснил. Отец одного из молокососов занимает немаленький пост в управе нашего города. Дядя второго, по недоказанным сведениям, глава городской воровской гильдии. Я просто не могу вас защитить. Если на вас нападут ночью, а вы погибнете, дело спустят на тормозах из управы». Офицер действительно был встревожен. «Эти щенки постоянно задирают честных граждан. Такое уже было. Они обнаглели от безнаказанности, и лично я очень рад, что они, наконец, получили по соплям». «Спасибо». Я поблагодарил Руписа за предупреждение. «Я завтра утром уеду в храм хранителей». Увидев удивленный взгляд офицера, пояснил. «Собираюсь воспользоваться их услугами. Тут я остановился просто отдохнуть и для того, чтобы закупиться для путешествия». «Понятно», – кивнул офицер. «Будьте осторожны». До обеда я перебрал все имущество чернокнижника. 5 магических книг, посвященные некромантии, я решил пока оставить себе. Имущество некроманта было в нормальном состоянии, но оно мне было просто не нужно. Я хоть и хотел путешествовать с комфортом, но шатер и раскладной стул мне были вообще ни к чему. Зато я обстоятельно перебрал все ингредиенты и магическую утварь, которую таскал с собой некромант. Магическую жаровню, порошки в баночках с надписями, объясняющих, что внутри, и жидкости в бутылках с такими же наклейками я решил оставить. Ритуальный нож, щипцы, походные весы, воронки разных размеров, вставленных одна в другую, сито с мелкой сеткой, походную ступку я упаковал в мешок вместе с жаровней и порошками ингредиентов. Для этого мешка походной магической лаборатории, как я назвал это имущество, я выделил отдельный карман в своей новой сумке. Мое походное имущество я тоже сложил в отдельный мешок. Теперь, располагая местом в магической сумке, я решил отказаться от походного ранца. 2 котелка, вставленные один в другой, раньше принадлежавшие некроманту, как и широкий шерстяной плащ, я решил добавить к моему походному снаряжению. Запас стрел я тоже переложил в сумку, и на этом мои сборы посчитал законченными. Пообедав, я быстро распродал все лишнее имущество и, получив за него 38 золотых, занялся закупом для дальнейшего путешествия. Сумка была почти пустой, вместив в себя все мое походное снаряжение и походную лабораторию. Я прошелся по лавкам, закупил 5 сортов каш, муку, соль и сахар. Все это в отдельном мешке я уложил в сумку. Решив не откладывать дело в дальний ящик, я сразу купил каравай свежего хлеба и 5 кг копченого мяса. Можно было выезжать из Фиеста. Дела в нем были завершены. Без заплечного ранца, с 2 мечами за плечами в заплечных ножнах, кинжалом и 2 метательными ножами я выглядел весьма серьезно. Сумка, доставшаяся мне от некроманта, позволяла мне двигаться свободно. Я удовлетворенно попрыгал на месте, проверяя свое имущество на шум. Результат меня порадовал. Я положил в магическую сумку упряжь Гарида, колчан со стрелами и свой лук в Саадаке. Все прекрасно туда вошло, что добавило мне еще большее удовлетворение. Фактически я сейчас был снаряжен для дальней дороги, причем ходил в своей повседневной одежде. С мечами, кинжалом и 2 метательными ножами я не расставался никогда, как и любой здравомыслящий житель этого мира, где жизнь имела ничтожную цену. Неожиданно раздался стук в дверь. «Войдите», – разрешил я и повернулся к двери. «К вам пришли, господин». В дверь заглянула горничная. «Вас ждут в зале трактира. Меня прислал за вами Лати», сообщила горничная и ушла. Я, осмотревшись в номере и убедившись, что все собрано, пошел в трактир. Хозяин заведения кивнул мне и взглядом показал на дальний столик в углу обеденного зала. Я прошел к указанному столу, за которым сидел улыбающийся Гард. «Привет, Дан!» Гард встал, и мы обнялись. «Здорово! Я сегодня прибыл в Фиест и не успел дойти до дома, как мне сообщили, что кто-то, похожий на тебя, делал в трактире Лида, сына Релита, городского казначея, и сына Лукша, главы городской гильдии воров», – похлопал меня по плечу Гард. «Я сразу решил посмотреть на этого молодца, так как заподозрил в нем тебя. Я оказался прав. Кто еще может быть таким невменяемым? Только ты». «В смысле невменяемым?» – удивился я словам наемника. Кто еще будет избивать сыновей таких опасных людей, которые, впрочем, и сами могут постоять за себя? Я, вспомнив, как ты бьешься на мечах, сразу понял, что избить их мог только ты. Рассмеялся Гарт и вдруг без перехода сказал очень серьезно. У тебя проблемы, Дэн. Тебе надо быстро сваливать из Фиеста. Почему это? «Казначей Релит – это настоящий хозяин этого города», – произнес тихо наемник, поставив ударение на словах «настоящий хозяин». «Без его разрешения в городе не происходит ни одного события, а ты пинком в грудь ломаешь ребра у его сына». «Он это не оставит просто так. Глава городской гильдии воров Лукш, сыну которого ты ударом головы разбил лицо, тоже не такой простой человек, хотя бегает на побегушках у Релита». «Чем это так опасен Релит, что у него на посылках бегает глава воровской гильдии города?» – удивился я словам Гарда. «Он, по слухам, черный маг-колдун. Оказал когда-то услугу королю Кварту II. Теперь живет здесь. От поста главы города отказался, хотя король ему предлагал. Взял себе пост казначея, спокойно заправляет городом, находясь в тени», – объяснил мне наемник. «Ты знаешь, что Фиест – второй город после Лаурида, столицы королевства. Получить такой город в свое управление из рук короля многого значит». «Я завтра утром покину город», – кивнул я наемнику, показывая, что понимаю серьезность положения, в котором оказался. «Дан, это лучше сделать прямо сейчас», – посоветовал мне наемник, – «пока еще открыты городские ворота». «Хорошо», – кивнул я Гарду, пошел и рассчитался за гостиницу Слида. Через 5 минут я выехал из западных ворот Фиеста. Гард на прощание нам кивнул, и, пожав друг другу руки, мы с ним расстались. «Чем быстрее ты покинешь Уранию, тем больше у тебя будет шансов остаться живым», — улыбнулся мне наемник на прощание. «Удачи тебе, Дан». Я поехал по торговому тракту в сторону храма хранителей, а Гард вернулся на своем ящере в город. Я полагаю, что легко отделался от неожиданно свалившихся на мою голову неприятностей, вздохнул с облегчением. Череп перешел на спокойный, рассчитанный на длительное время бег. Вскоре городские ворота исчезли из моего вида, оставив в моей памяти город Фиест как город под управлением черного мага-колдуна, въезд в который мне противопоказан из соображений безопасности. Глава 37. Потянулись лиги. До храма хранителей от города Фиест по карте было около 100 лиг. Я размеренно проехал до наступления темноты около 100 лиг и начал подыскивать место для ночевки. До ближайшего поселка с названием Ратушный было не меньше 18 лиг. Я не видел для себя другой альтернативы, кроме как заночевать в лесу у тракта. Увидев небольшой мосток, переброшенный через реку, я переехал на другую сторону реки и, свернув вверх по течению, углубился в лес. Через поллиги нашлась небольшая полянка, на которой я и остановился. Место было удобным, я мог просматривать тракт, пользуясь просветом среди деревьев, образованным рекой. При этом меня не могли видеть движущиеся по нему караваны и их охрана. Я все-таки опасался мести главы гильдии воров и казначея-колдуна Фиеста. Огонь я развел за небольшим бугорком и, вскипятив в 2 котелках воду, сварил кашу, сдобренную кусочками мяса и специй. Во 2-м котелке я заварил травяной настой. Черри, когда я отпустил его пастись, мирно объедал с окрестных деревьев листву и, наевшись и напившись из реки воды, лег на краю поляны спать, по привычке положив голову навстречу ветру. Он был из диких, отловленных на воле ящеров, и поэтому природный инстинкт быть готовым к неожиданному нападению у него играл важную роль в поведении. Постепенно дыхание ящера выровнялось. Он заснул. Я первый раз наблюдал спящего ящера и, поедая кашу, с интересом наблюдал, как черри во сне шевелит небольшими кожаными ушами в направлении исходящих из вечернего леса звуков. Зим, отведав каши, тоже расположился на моем плаще и задремал. Лес постепенно затихал, готовясь к ночи. Мне ничего не оставалось, как тоже ложиться спать, что я и сделал, достав из сумки 2-й шерстяной плащ. Удобно расположившись на большом плаще, доставшемся мне от некроманта, я накрылся 2-м шерстяным плащом и, глядя на угли прогоревшего костра, задумался. По моим раздумьям получалось, что процесс адаптации на этой планете у меня прошел вполне благополучно. Я имел достаточно большие деньги на своем счету в банке Двардов и средние способности к ментальной магии. Владел навыками и приемами ментальной магии вполне сносно. С простой магией дела обстояли иначе. Мой запас магической энергии в магической системе был маловат, но и его едва хватало на одно простейшее заклинание второго уровня, которых я не знал вообще. Несколько простейших заклинаний третьего уровня, ступор, сон, молния, малое исцеление и знак гири составляли весь мой магический багаж. Я создавал заклинания очень медленно и в быстром бою мог воспользоваться заклинанием, структуру которого заготавливал перед боем. Все это делало магию в моих руках не очень хорошим козырем. Реально в бою мне постоянно требовалось простое заклинание «Щит мага», но защитный амулет второго уровня превосходил его по мощи в несколько раз. Последним моим козырем были возможности моего организма, значительно расширенные за счет импланта. Большая скорость реакции, движения, ускоренные быстрым расчетом и анализом ситуации, расчет возможных вариантов движения противника или противников давали мне вполне серьезные шансы для победы в схватке. За всем этим стоял отдельной строкой амулет истинного мага, дающий мне не вполне понятные возможности и которым я не научился управлять. Таким же не вполне понятным козырем являлась полученная от духа способность брать жизненную и магическую энергию от живых существ, которую тоже следовало осваивать. Вот все мои достижения и возможности. Не так много, но и немало. Все это вместе позволяло мне расправляться с нападавшими на меня и выходить из всех ситуаций, в которые я попадал. В схватке мне помогала госпожа Удача, на которую рассчитывать не приходилось из-за ее изменчивости. Я, конечно, был не беззащитен, но в одиночку мне было не справиться с волками-оборотнями, а с ведьмой, убитой около средних гнилушек, мне повезло из-за ее беспечности». Она посчитала, что я уже нахожусь при смерти и приблизилась ко мне. Будь она более недоверчива или подозрительна, примени еще одно доступное ей заклинание, и от меня остались бы рожки да ножки. С нежитью мне помог храм древнего божества, оказавшийся на моем пути. Остатки ментальной энергии верующих дали мне возможность активировать амулет истинного мага и расправиться с ней. Именно эти факторы – попутчик гард, беспечность ведьмы, храм на пути – служили основным условием выхода из поединка в живым. Это мне не нравилось. Я понимал, что такая ситуация целиком зависит от расположения ко мне госпожи Удачи или случая. Реально мои возможности были малы, и при встрече с серьезным противником возможность уцелеть была ничтожна. В энциклопедии описывались такие монстры и заклинания, что меня брала жуть при мысли встречи с подобными существами или магами, владеющими подобными заклинаниями. С простыми воинами было легче, тут я мог рассчитывать на скорость реакции и движения, но маги и существа со сверхвозможностями внушали мне опасения. Мной был получен бесценный опыт, но его пока было очень мало, и я понимал, что стою только в начале длинного пути самосовершенствования. От невеселых мыслей меня отвлек внезапно потухший огонек угля. Я сначала почувствовал, а потом увидел, как над поляной на высоте 30 сантиметров от земли прошла волна волшебства. Начал распространяться легкий белесоватый туман, укутывая окружающие меня деревья и кусты. Пошла вторая волна волшебства, катящаяся в этот раз по земле. Я ментально слился с окружающим и замер. Волна волшебства была соткана из тончайших нитей заклинания сон. Только работало оно не направленно, как у меня, а распространялось от источника неизбирательно. Меня, закрытого постоянным магическо-ментальным щитом, она не коснулась, прокатившись надо мной. А вот Черри и Зим, попав в тончайшие нити заклинания, уже не могли проснуться. Я, предполагая, что совершено нападение, потянулся к серебряному кинжалу, взял за рукоять один из мечей, осторожным движением вытягивая его из ножен и одновременно формируя структуру заклинания «Молния», закрыв его ментальным коконом. Мои действия пока не привлекли внимания нападающего и давали мне шанс. Вода в реке вдруг замедлила свой бег, и я увидел атаковавшего нас. Это была огромная змея, но голову и тело у него заменяло человеческое тело женщины. Из воды на берег выползала наяда, как называлось существо в энциклопедии. Она меня не видела. Ментально существа стихии воды слабее всех других. Я замер. То, что она меня не видела ментально, не означало, что она не могла увидеть меня визуально. Наяда, напевая слова заклинания и разводя руки в магических пасах танцы, выползла на берег и поползла к Гариду. Он был крупнее, чем Зим, и больше привлекал внимание Наяды, которая, видимо, была голодна. Она проползла мимо меня, так и не заметив, и замерла у Гарида, разглядывая его. Хвост существа оказался рядом со мной. Лицо прекрасной женщины начало меняться, и изо рта показались огромные клыки. Существо собиралось вонзить свои зубы в спящего Гарида. В этот момент я атаковал. Мой меч рассек туловище наяды сверху вниз от левого плеча до середины живота, развалив туловище на две части. Серебряный кинжал вошел с хрустом в то место, которое, как гласила энциклопедия, содержит сердце наяды. Удар страшной силы, нанесенный в мгновенном повороте в мою сторону наяды, отбросил меня в сторону реки. Я в полете владел своим телом и перевел полет в кувырок, приземлившись на ноги и отступив на шаг назад, гася инерцию движением. В ход пошло заклинание «Молния», структуру которого я заполнил до предела магической энергии и активировал, направив в наяду. Мой удар мечом хоть и нанес страшный урон, но не нанес наяде смертельного удара. Наяда трансформировалась в воду, сохранившей контур ее тела, меч выпал из раны на землю. Серебряный кинжал, не позволивший пройти трансформации в месте удара, горел желтым ярким огнем, доставляя чудовищу страшную боль. Рассеченные мечом тела начали объединяться, и вода начала восстанавливать тело наяды. В этот момент прилетела моя молния. Эффект был потрясающим. Вода тела наяды, еще не закончившей трансформацию, взорвалась и разлетелась брызгами по поляне. От головы и туловища в разные стороны полетели кровавые куски мяса, нетрансформированной плоти, развороченной взрывом воды. Снесло всю верхнюю часть чудовища, змеиный хвост полуметрового диаметра забился в конвульсиях. Сразу исчез туман на поляне. Вода в реке ожила и потекла. Я сел на землю, и у меня изо рта хлынула кровь. Удар наяды хоть и не пробил мой ментально-магический щит, но вызвал сотрясение внутренних органов, и у меня пошла ртом кровь. Я быстро собрал структуру малое исцеление и, наполнив его до предела магической энергии, применил его на себя. Стало легче, кровь остановилась, но грудную клетку пронзали сильные боли. Только после третьего заклинания малое исцеление я начал приходить в себя, и боли начали затихать. Как только исчезло наваждение и туман, проснулись Зим с Гаридом. Они обводили поляну с бьющимися в конвульсиях хвостом наяды очумелыми взглядами. «Дан, ты как?» – первым пришел в себя Зим. «Лечусь», – я накладывал на себя уже пятое заклинание малоисцеления. «Мы с Гаридом все проспали. Что это было?» «Наяда!» – мне наконец стало легче, и я встал на ноги. Череп, подскочив к замершему хвосту, начал от него отрывать огромные куски и пожирать. «Ты хочешь его съесть?» – удивился я. «Рыба да рыба. Просто много мяса и мало костей», – пришел ответ Гарида. «Проглот». Я подошел к костру и начал разводить огонь. Мною владела жажда, но я не хотел пить сырую воду из реки, а решил заварить свежего тонизирующего настоя. «Магический портал. Кто-то хочет нас навестить», – мгновенно пришел ко мне ответ от компа. Я бросил в шар метательный нож, но он, приближаясь к разбухшему порталу, заметил движение и упал на землю. Концентрация магической энергии возросла. Я подскочил к шару и, потянув к нему руки, потянул магическую энергию на себя. Вспыхнул браслет истинного мага, и энергия портала потекла через меня в него». Я одновременно активировал защитный амулет и восстановил внутренний ментально-магический щит. Концентрация магической энергии в разбухающем шаре резко начала расти, я уже не успевал ее откачивать. Магический шар вспыхнул, и на поляну раскрылся магический портал. Из него выпрыгнул человек. Меня отбросило сильным магическим заклинанием от портала. Щит магического заклинания амулета содрогнулся от удара, но он выстоял. В меня полетел огромный фаербол, ударился об магический щит и взорвался, рассыпаясь огненными искрами, снеся больше половины запаса магической энергии в защитном амулете. Я ударил мага ментальным бичом, собрав огромное количество энергии из амулета истинного мага, горевшего на моей руке. Удар огромной силы хлестанул по магической защите мага, но она выстояла. Маг упал на колени и начал резко восстанавливать магическую защиту. Маг, продолжая восстанавливать щит, хотя сущности продолжали истачивать магическо-ментальную защиту, встал на ноги. Я уже был рядом и двумя ударами мечей разнес остатки защиты мага, и они лопнули.